Нечаянно или нарочно. «Макс, вот объясни мне!» Ника притопала в гостиную, где Макс сидел в большом кресле и играл на телефоне. «Я не понимаю, как отличить, когда человек делает что-то плохое специально, когда нет?» «Давай ты сначала расскажешь, о чем думаешь. Тогда я лучше пойму и смогу тебе ответить», — сказал Макс рассудительно. Ему было очень приятно от того, что младшая сестра пришла к нему с важным для нее вопросом. «Вот смотри», — начала Ника. «Витька точно вредный. Ему нравится всех задевать. Особенно тех, кто слабее его. Но он сам не особо сильный, правда?» «Конечно», — кивнул Макс. «Без своих старших дружков он бы и пикнуть не посмел. Он только поэтому смелый. А когда он один, его не видно и не слышно. Ты заметила?» «Да», — кивнула Ника. «И у нас в детском саду был такой мальчик Егор. Он тоже противный. На рисовании он специально толкнул мою банку с водой, куда я макала кисточки, чтобы она пролилась и испортила мне весь рисунок. У меня тогда даже платье все было в зеленой краске. А когда воспитательница к нему подошла, он сразу такой: „Ой, я нечаянно“. А она заставила его извиниться. И он так специально улыбнулся и говорит: „Ника, извини меня, пожалуйста, я не нарочно“. А Инна Витальевна мне говорит: „Ника, нельзя обижаться на тех, кто сделал что-то плохое нечаянно“. А когда она отошла, он показал мне язык, а потом еще толкнул меня. И так было часто, не только со мной. Он что-то делает, то подножку подставит кому-то, то толкнет, то на ногу наступит, а потом такой: „Я случайно“». «Да», — кивнул Макс. «Я тоже таких знаю. Странно, что есть злые дети. Помнишь, мама говорила, что в каждом из нас есть добро и зло, и что доброго в каждом из нас больше? А я думаю, нет. Мне кажется, что есть люди, в которых больше злого. Они хотят, чтобы другим было плохо, и могут специально причинять кому-то боль и издеваться». «Как Витька, да? Он же тогда поймал Шейлу и правда хотел поджечь ей хвост. Даже не представляю, как бы ей было больно и страшно. Она же не может за себя постоять. Я когда вспоминаю об этом, то мне сразу хочется его избить так сильно, чтобы он вообще никогда не мог ходить. И тогда я становлюсь очень злой, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Макс. «Это нормальная реакция на несправедливость. Мне тоже такие мысли приходят в голову». «А как ты думаешь, бывают такие люди, которые вообще полностью злые?» — спросила Ника. «Я думаю, что те, кто мучает животных или бьет маленьких, например, они же не могут быть потом добрыми и хорошими». «Я не знаю», — пожал плечами Макс. «Давай спросим у бабули. Она же учительница и видела очень много разных детей». Бабушка отнеслась к вопросу внуков с большим интересом. Она даже прекратила лепить котлеты, вымыла руки белые от муки и уселась за кухонный стол. «Я видела разных детей, дорогие мои», — сказала она. «И по-настоящему злых. Среди них было очень мало. Быть может, один из тысячи. Есть вредные, это правда. Обычно их самих кто-то очень сильно обижает дома. Например, если кто-то из родителей очень жестокий, или старший брат, или сестра. Такие дети вырастают озлобленными, потому что им долгое время было очень страшно и обидно. И теперь им хочется, чтобы и другим тоже было очень плохо. Но таких вот, чтобы совсем плохих, я видела очень редко. И потом из них вырастали ужасные взрослые, которые совершали разные преступления». «А как с такими справляться?» — спросила Ника. «Вот Макс поговорил с Витькой, и у него получилось. И тот, может быть, больше не будет к нему цепляться. Но мы точно не знаем. Но почему некоторые могут мучить кошек и собак? Неужели им совсем их не жалко?» «Не жалко», — спокойно сказала бабушка. «Им и вправду никого не жаль. И их никогда не грызет совесть. Поэтому я удивлена, что у тебя, Макс, получилось поговорить с таким человеком. Обычно они даже не слушают Это я вам как старый педагог говорю. Есть люди, с которыми лучше просто не связываться. А я смотрел один ролик про парня, ну, он уже взрослый сейчас, сказал Макс. Так вот, когда он был подростком, был очень злым и хотел всех обижать. Всех бил. Но однажды с ним по-хорошему поговорил один его знакомый взрослый. Я не помню точно кто. То ли папа его знакомого, то ли еще кто-то. И он отнесся к нему по-доброму. И это все изменило. И этому парню расхотелось быть злым, потому что тот взрослый его понял и пожалел. «Ох, Максим!» — вздохнула бабушка. «Скорее всего, ты прав. Возможно, даже к самому злому человеку можно найти подход. Но я знаю очень много грустных историй, когда близкие таких людей потратили годы, помогая этим плохим людям стать лучше, и у них ничего не вышло. Они только зря страдали, терпели, уговаривали, выслушивали обещания, что такого больше не будет, прощали, и все зря. Так что, мои дорогие, нет такого чудесного способа сделать злого человека добрым. И если вам встретятся такие люди, как Витька, вы можете попробовать поговорить с ними по-хорошему. Но если не получится, и они будут вас обижать, то лучше просто избегать их. И дружить с добрыми, умными, порядочными людьми. А я бы хотела, чтобы был чудесный способ, который может все поменять. Мечтательно сказала Ника. Представляете такую волшебную таблетку, чтобы Витька ее съел и сразу начал чувствовать жалость к животным? Да, засмеялась бабушка. Таблетка сострадания человечеству бы очень пригодилась. Чтобы все стали внимательными и чуткими, научились бы думать о других и не хотели бы быть жестокими. Бабушка вздохнула, поцеловала Нику и Макса в щеки и вернулась к котлетам, а ребята пошли в свою комнату. «Макс, закрой дверь!» — попросила Ника, переходя на полушепот. «А как ты думаешь, я злая или добрая?» «Ты добрая», — моментально ответил Макс. «Но я же хотела зла Оле», — тихо сказала Ника. «Хотя она ничегошеньки мне не сделала. Я часто вспоминаю об этом. Чем я тогда лучше Витьки? И Элю обижала иногда, хотя думала, что не делаю ничего плохого. Но ей было обидно и грустно, когда я заставляла ее играть или что-то принести. Ну, когда командовала». «Мне кажется, что по-настоящему злые люди никогда не мучаются после того, как делают что-то плохое. Они вообще об этом не думают. Им даже нравится кого-то обижать. Или они считают, что так и надо. Или никогда не думают о чувствах других. Или их волнует только мнение тех, кого они сами боятся. Витька наверняка беспокоится о том, чтобы его уважали старшие парни. И он хочет казаться крутым перед ними. А всех остальных он не уважает. И поэтому ему наплевать, что они чувствуют. Так что если человек думает о чувствах слабых или переживает, что поступает неправильно, то в нем больше добра, чем зла». «Наверное», — задумчиво сказала Ника. «Но я редко задумывалась о том, хорошо кому-то или плохо от моих поступков». «Это еще потому, что ты была маленькой», — серьезно ответил Макс. «Я в детском саду тоже о таком не думал. И в твоем возрасте тоже. Так что ты очень умная и взрослая, правда, раз задумываешься о том, добрая ты или нет». «Спасибо», — улыбнулась Ника. «Я теперь буду внимательнее к своим друзьям. И когда пойду в школу, буду лучше. Не такой, как в детском саду». Вопросы. Представь, что ты гуляешь с двумя друзьями, и один из них нечаянно споткнулся и толкнул тебя так, что ты упал в лужу и больно ушибся, а второй начал над тобой смеяться. На кого из них ты обидишься больше и почему? Подумай о том, к кому ты относишься плохо. Обсуди это со своими родными. Почему тебе не нравятся эти люди? Сделали ли они тебе что-то плохое? Или ты просто завидуешь им, как Ника завидовала Оле? Как отличить случайный плохой поступок от злонамеренного? Обсуди это со своими родными. Задание. Вспомни 3 своих злонамеренных поступка. Может быть, ты кого-то обозвал или еще как-то обидел. Почему ты это сделал? Ответь себе на этот вопрос. Подумай, есть ли среди твоих знакомых детей тот, кого ты считаешь злым и плохим человеком? Попробуй хотя бы раз поговорить с ним по-хорошему. Просто спросить его, как настроение, или похвалить за что-то. Посмотри, как он отреагирует, и обсуди это со своими родными. Придумай 3 хороших и добрых дела, которые ты можешь сделать по отношению к своим друзьям или близким. Это могут быть какие-то очень простые действия, даже просто хорошие слова. Сделай эти действия и посмотри, улучшится ли твое настроение. Победа над собой.